Глава 4. Дух растений и животных. Одухотворенность животных совершенно ясно свидетельствуется Священным Писанием. Вот тексты, подтверждающие это. «Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз в землю?» Книга Экклезиаста, глава 3, стих 21. «Боже, Боже, духов и всякой плоти!» Числа, глава 16, стих 22. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Бытие, глава 2, стих 19. «Душа тела животных в крови, потому что я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела». Левит, глава 17, стихи 11-14. «Кровь жертвенных животных свята и освящает, потому что в ней душа животного, дыхание Духа Святого, поэтому запрещено употреблять ее в пищу. Дух животворит». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 63. «Вошел в них дух жизни от Бога». Откровение апостола Иоанна Богослова, глава 11, стих 11. В молитве Духу Святому именуем его подателем жизни. И если даже в неорганической природе так ясно присутствие Духа, то, конечно, и растения, и животные надо считать одухотворенными. Самый общий, самый распространенный в природе из всех даров Святого Духа есть Дух жизни. И он, конечно, свойственен не только животным, но и растениям. Индусы и другие народы Азии совсем не так смотрят на растения, как европейцы. Они глубоко признают одухотворенность растений. Растения всем существом своим жадно воспринимают свет, воздух, влагу, от которых зависит вся их жизнь. Они явно радуются свету, ветру, росе, дождю. Почему же не допустить, что они ярко воспринимают и чувствуют эти источники своей жизни и радости? Может быть, совсем иначе, чем человек или животные, которые далеко не столь безусловно нуждаются в свете, как растения? Растение, может быть, гораздо глубже, чем животное, чувствует все тончайшие свойства почвы, в которой с таким богатством разветвляются его корни, от которой, как от света и воздуха, зависит вся его жизнь. Знаем мы, как тонко выбирают из почвы разные растения питательные вещества, необходимые именно им, а не другим растениям. Разве не безусловно, что для этого растения должны обладать совершенно особой чувствительностью, которой нет у животных и людей? Нервы нельзя считать необходимым субстратом душевной жизни. Струны — нервы скрипки и рояля. Но и без струн духовые инструменты издают дивные мелодии. В растениях нет вегетативной нервной системы, без которой у человека и высших животных невозможны процессы питания, дыхания, обмена веществ, и тем не менее все эти процессы совершаются в растениях, отмечает Фехнер. Если повернуть виноградный лист нижней поверхностью к свету, то он упорно изгибается и поворачивается, чтобы обратить к свету свою верхнюю поверхность. Удивительны инстинктивные движения вьющихся растений. Растение сперва вытягивается в высоту, потом нагибает свой стебель горизонтально и описывает круг, отыскивая себе опору. Чем длиннее вырастает стебель, тем больше становится круг, то есть растение, не находя себе опоры, ищет ее дальше. Наконец стебель не выдерживает своей собственной тяжести, падает на землю и ползет по ней, ища новые опоры. Но и в этом случае оно руководствуется выбором. Повелика не вьется около неорганических или мертвых органических опор, но только около живых растений, к которым она жадно прилипляется, ибо ее корни, находящиеся в земле, быстро умирают, и она лишается пищи, которую потом высасывает посредством сосочков из обвитого растения. Известно явление сна у растений, когда листья или нагибаются, или складываются, цветки наклоняют свои головки и закрываются. Удивительно целесообразные движения пестиков некоторых растений для оплодотворения рыльца пыльцой. Вечером на цветущем лугу все множество цветов поворачивается к солнцу, точно воссылая ему вечернюю молитву, а после его заката тихо засыпают, чтобы утром, повернувшись на восток, опять встретить его утренней радостной молитвой. Благоухание цветов — это фимиам Богу. Цветы — кадильницы. Ненюфары широко раскрываются под голубым небом, наслаждаются светом и воздухом, складывают свои лепестки и опускаются в воду, когда темнеет. Между миром растительным и миром животным нельзя найти определенной границы, ибо в области простейших одноклеточных много почти совершенно похожих форм, из которых одни служат началом растительного мира, другие — животного, и различить их почти невозможно. Такие простейшие формы животных, как речная гидра, совершенно похожи на растения и по своим жизненным функциям почти не отличаются от них. От класса простейших начинаются два грандиозных мира живых существ — растений и животных. Постепенное развитие растительного мира дошло до таких великолепных, грандиозных форм, как чудно благоухающие роскошные цветы, стройные пальмы и кипарисы, величественные ливанские кедры, могучие дубы и гигантские секвойи, живущие по 3000 лет. Совершенно ничтожны по сравнению с ними такие примитивные формы животного мира, как полипы, галатурии, морские звезды и черви, и странно было бы признавать одухотворенность этих низших животных форм и вместе с тем не признавать одухотворенность высокосовершенных и даже грандиозных растительных форм.